Ей было назначено ежегодное содержание из государственного казначейства в 2 миллиона франков. Преемники императора обязывались соблюдать условия развода. Кроме того, наварские вдовьи владения, составлявшие отдельное герцогство, также были отданы в пожизненное пользование Жозефине. Существовали некоторые доказательства, что декларация развода противоречила юридическим нормам, так как они подтверждали действенность гражданского брака, совершенного 9 марта 1796 года в присутствии муниципального чиновника 2-го Парижского округа. Кроме того, ссылались на то, что Жозефина убавила себе 4 года в этом акте, тогда как Бонапарт прибавил себе лишний год. Если бы Жозефина указала настоящую дату своего рождения, то в 1809 году ей официально считалось бы 46 лет. Согласно ее настоящему возрасту, развод же допускался только для лиц моложе 45 лет. Говорили также, что можно было сослаться на параграф 7 закона об императорском доме, который гласит, что развод воспрещен членам императорской фамилии обоего пола и всякого возраста. Но что значили эти доводы, эти судебные ограничения, эти законные препятствия перед непреклонной волей всемогущего императора? Наполеон захотел развода, и Жозефина подчинилась ему. Со стороны императрицы было самоотверженностью и самопожертвованием согласиться на этот мучительный разрыв. Со стороны императора тоже потребовались самоотверженности и самопожертвования, потому что он по-прежнему любил Жозефину. Да, конечно, менее чувственной, менее страстной любовью, чем в молодые годы, но все-таки его привязанность к ней была непритворна, серьезна и глубока. Слезы, пролитые им в момент торжественного разрыва их любви, были так же искренни, так же жгучи, как те, что текли из томных глаз Жозефины. Для совершения утвержденного развода был установлен особый церемониал. 16 декабря, день сенатского решения, по которому брачный союз Наполеона объявлялся расторгнутым, приходилось на субботу. В 4 часа вечера в Тюильри была подана карета, чтобы увезти Жозефину в Мальмезон. Погода стояла ужасная. Небо как будто облеклось в траур для этой церемонии, напоминавшей похороны. Реймская дорога, избитая, мокрая, подернутая мглой и печалью, усиливала скорбь императрицы. Сколько раз она ездила по ней в блеске могущества, в сиянии царственного величия. Теперь же ей сопутствовал лишь ее сын, принц Евгений, присутствовавший, впрочем, на частном совете. Император, в свою очередь, покинул Тюильри и отправился ночевать в Трианон. 2 дня спустя он навестил императрицу в Мальмезоне. «Я нахожу тебя слабее, чем следует», — ласково сказал Наполеон. «Ты выказала мужество. Тебе нужно запастись им еще, чтобы поддерживать свои силы. Не поддавайся пагубному унынию. Береги свое здоровье, которое драгоценно. Спи хорошенько. Помни, я хочу видеть тебя спокойной и счастливой». Он нежно поцеловал Жозефину и уехал обратно в Трианон. Прошло несколько дней. Потом настало последнее свидание, похоронный обед, состоявшийся в Трианоне в день Рождества Христова.